Мы вернулись в школу только к обеду. Причем пробрались через парковую калитку, которой редко кто пользовался. И чуть не угодили в расставленную ловушку. Точнее, я была настолько беспечна, что чуть не шагнула в легкое туманное марево. Спас Уттер. У серого мага оказалась молниеносная реакция. Одной рукой он прижал меня к себе, а другой вывел знак, определяющий вид использованной магии. «Не понимаю, что за дрянь?» Под верхним маскировочным туманным слоем оказалась зеленоватая жижа. Я принюхалась. «О, да это же клейстер! Отменное снадобье! Склеивает все от керамики до металла!» «А как чудесно склеивает обувь!» Уттер мрачно кивнул на торчащие из жижи ботинки. «Да, кто-то ушел из ловушки босиком. Или скорее улетел. Перепрыгнуть этот клейстерный разлив владелец ботинок вряд ли смог бы. Вот и мы, а точнее Уттер, пролевитировал через препятствие. Следующая ловушка, вернее ее плоды, обнаружились возле беседки для свиданий. И угодил в нее незнакомый молодой человек. Заметив нас, он начал размахивать руками и грозить всевозможными карами юридическими. Присмотревшись, обнаружила на его груди значок прессы. Очень интересно. Уттер был настроен даже менее благодушно, чем я. Имя, должность. Кто подписал пропуск для входа на территорию? Простейшие вопросы заставили мужчину замолчать и изобразить сосредоточенную деятельность. А потом обездвиженный полез в карман, чтобы вытащить из него кошелек. «Да, так меня еще не унижали», — задумчиво проговорил Уттер. «Если сможете меня освободить, пока стражи не обнаружили, я хорошо заплачу. Я же вижу, что вы тоже гости, прибывшие полюбоваться на разврат, что творился здесь всю ночь». «То есть мы опоздали?» — деловито уточнил Уттер. «Наверное. Но я вам все-все расскажу. Вы даже не представляете, что вчера происходило в этой школе». «Праздник!» — рявкнула, не выдержав я. «На нем даже мэр был с супругой и представитель из королевского дворца». «Все так. Но если бы вы знали, что случилось потом...» Мужчина дернулся в надежде, что парализация волшебным образом испарилась. Но ее автор качественно сработал. «Узнаю, кто, поставлю высший балл», — задумчиво произнес Уттер. «Или выпишешь премию». Тут же воспользовалась благодушием начальника я. «Или премию», — спокойно подтвердил Уттер, а потом быстро вывел в воздухе руну отмены. Волшебный символ подлетел к Писаке и заставил его сложиться пополам, а все потому, что отмена парализующей магии сопровождалась выбросами вонючего дыма и мерзким треском. И что-то мне подсказывало, что эти спецэффекты были добавлены уже во время сброса парализации. А чему я удивляюсь? Я уже прочувствовала, что за внешней военной невозмутимостью скрывается горячая изобретательная натура. И сейчас эта натура была зла. Писака и поблагодарить нас толком не успел, а его приподняла, встряхнула и выбросила за ограду. «Кажется, этой ночью наша с тобой школа попала в осаду», — задумчиво произнес Уттер. «Это я виновата. Не нужно было организовывать такое провокационное мероприятие». «Все самое провокационное случилось за территорией школы. Но, поверь, ни один из моих парней не вышел этой ночью за ворота». Только и смогла выдавить из себя я. Заявление Уттера, что мое с ним поведение было самым провокационным, вызвало волну жара. «Я всех предупредил, кто обидит свою девочку, снесу голову. Но идем, дорогая моя. Нужно убедиться, что этот таракан пера и бумаги был единственным». И Уттер взял меня под руку, чтобы продолжить обход территории.